Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой! Голос сторожей твоих! Они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим. Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни. И все концы земли увидят спасение Бога нашего». Если в жизни твоей полно светлых надежд, много бед пронеслось над тобою, мой друг, ты в страданиях Христа утешенье найдешь. Лишь к Нему обращайся в мольбе, и Он даст тебе мир, да Он даст мир покой. Только благовестие или благовествование является переводом на славянский язык греческого слова «евангелион». Мне неизвестно, почему в одних местах Нового Завета переводчики сохранили греческое слово «евангелион», придавшее ему лишь славянское окончание «евангелие», а в других местах, как в первой главе послания к римлянам, перевели словами «благовестие» и «благовествование». Я буду придерживаться слова «евангелие», которые по существу означают и добрую весть о Боге, и добрую весть от Бога. У греков словом «евангелион» обозначалась всякая радостная или добрая весть, особенно известие о победе над неприятелем или о вступлении царя на престол. Из общественно-политической жизни это слово перешло в религиозную жизнь, и его встречаем в греческом переводе книги пророка Исаии 49:52-7:61-1. В Новом Завете под словом «Евангелие» понималась радостная или добрая весть, что наступает Царствие Божие, что пришел долгожданный Мессия. Во втором веке по Рождестве Христовом под словом «Евангелие» понимали и добрую весть о Христе Спасителе, и книги, написанные апостолами о служении Христа. Теперь же многие понимают под словом «Евангелие» только книги, в которых евангелистами описана жизнь и служение Христа. И это, так ограниченное понимание, иногда вызывает недоумение и вопрос: какое Евангелие проповедовал Христос и его апостолы, если Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна написаны пару десятков лет после смерти Христа? Они проповедовали добрую весть, что пришел Мессия. Первым евангелистом или благовестником Нового Завета был ангел Гавриил, который был послан благовестить священнику Захарии о рождении ему сына Иоанна, который предидет пред Мессией в духе и силе Ильи. Следующим благовестником был ангел, сказавший пастухам: «Не бойтесь, себо благовествую вам радость велию, я же будет всем людям». Сущность же этого ангельского Евангелия заключалась в том: «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». В книге Откровения сказано, что в последние дни ангел будет благовествовать вечное Евангелие всем людям, заключающееся всего в одном предложении: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники воды». Будем помнить, что Бог посылает ангелов только в исключительных случаях. И хотя, как написал апостол Петр, ангелы хотели бы принять участие в проповеди Евангелия, Бог благоволил поручить это служение людям. Первым из людей проповедником Евангелия был Господь Иисус, о котором написано. После же того, как предан был Иоанн Крестителем, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Марка 1:14-15. Мне кажется, что Евангелие, какое Христос проповедовал, основывалось на словах пророка Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать, то есть проповедовать Евангелие, нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Такими словами, по свидетельству евангелиста Луки, Иисус начал свою проповедь в Назаретской синагоге. Он сел, как учитель, на возвышении и сказал слушателям: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Разве это была не радостная весть? Но жители Назарета слишком хорошо знали Иисуса. Для них он был только Иосифов сын. Им было трудно уверовать в него. И они выгнали его из города и даже хотели сбросить его с горы в кручу. Изгнанный из Назарета, Иисус переселился в Капернаум, но не оставался сидеть на месте, а ходил по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И словом, и делом Иисус доказывал народу особенную милость Божию. Из сохранившихся в Евангелии от Иоанна отрывков бесед Иисуса с разными людьми можем заключить, что Евангелие Христово включало такую радостную весть. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославший Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Это было Евангелие Христово. Аминь. Последний призыв раздается еще. О грешник беспечный, что мне вечный все. Спеши к Иисусу спасение принять, пока ожидает Его благодать. Последний призыв прозвучает для тебя. Спеши же сегодня принять со Христа. Души